Когда пикап Трэвиса остановился на обочине у дома Норы, Эйнштейн встал на сиденье, положил передние лапы на рукоятку и, навалившись всем своим весом, открыл дверцу. Еще один фокус. Трэвис еще не успел потянуть рукоятку ручного тормоза и выключить зажигание, а пес уже мчался по дорожке к дому. Спустя несколько секунд Трэвис поднялся по ступенькам веранды и увидел, что ретривер стоит на задних лапах у входной двери и нажимает передней лапой на кнопку звонка. Было слышно, как сработал звонок. Приблизившись к собаке, Трэвис сказал: «Ну, теперь-то что?» Пес еще раз нажал кнопку. «Ну, подожди, сейчас она откроет». Когда Эйнштейн позвонил в третий раз, Трэвис услышал, как внутри дома закричал от ярости и боли мужчина, потом женский голос позвал на помощь. Разразившись таким же яростным лаем, как накануне в лесу, Эйнштейн стал скрести когтями дверь, как будто хотел проделать в ней дыру. Придвинувшись к двери, Трэвис приложил лицо к маленькому окошечку. Внутри, в холле, ярко горел свет, и ему было хорошо видно, как в нескольких футах от него борются две человеческие фигуры. Собака лаяла, как бешеная. Трэвис толкнул дверь, но она была заперта. Локтем он пробил витражное окошечко, просунул внутрь руку, открыл замок, снял цепочку и вошел в дом в тот момент, когда мужчина в шортах отпихнул от себя женщину и бросился на него. Эйнштейн опередил Трэвиса и ринулся прямо на бегуна. Увидев пса, нападавший повел себя так, как в такой ситуации повели бы многие. Он побежал. Женщина попыталась помешать ему. Бегун споткнулся, но не упал. В конце коридора он с грохотом скрылся за пружинной дверью. Эйнштейн промчался мимо Норы Дэйвен и успел проскочить в дверь до того, как она захлопнулась. Из-за двери послышался лай, рычание и крики. Что-то с грохотом рухнуло. Потом упало еще что-то более тяжелое. Мужчина выкрикнул проклятие. Эйнштейн испустил звук, от которого Трэвис похолодел. А затем сражение вступило в еще более громкую стадию. Трэвис приблизился к Норе. Она стояла внизу лестницы, опершись на перила. Он спросил: «С вами все в порядке?» «Он чуть не...» «Но все-таки не...» — подсказал Трэвис. «Нет...» Он дотронулся до ее кровоточащего подбородка. «Вы ранены?» «Нет», — сказала она, глядя на испачканные кровью пальцы Трэвиса. «Я укусила этого ублюдка».